Это способ не оставить возможности врагу добраться до схем, если он попытается разрезать непрозрачное стекло на пластины. Вадик посмотрел на крошки стекла, открыл дверь и крикнул: «Эй, ты, прибери комнату». Девушка послушно побежала внутрь, а Вадик с серьезным лицом пошел в кабинет и записал результаты русским языком. Он умел сдерживать автопереводчик, и тем самым шифруя текст. С оружием для полиции, есть прогресс. Телекинез вполне полезен, и подобен к эффекту дробовика. Нужно минимизировать схему со стекла и отдать в производство прототипы каркасов оружия, и создать механизм самоуничтожения, или просто наделать стеклянных с острыми кончиками, ломающимися при вскрытии цилиндров. Бам-звук улетевшего нахуй полена. Неплохо, но то, что зацепило полено, это мой косяк. Делал скидку на отдачу, которой не может быть. Нужно мушку сделать с прицелом. Вадик занимался рассуждениями вслух, держа мушкет с большим стволом, и его прервал истеричный визг. Неплохо, что это нахуй было. Ты направил эту трубу с ручкой на бутылку, и ее нахуй превратило в песок, а полено раздробило в щепки. Люстра визжала, пока у толпы самок и одинокого диза висела челюсть. Даже святая была приглашена. Вадик успокоил их. Это нормально, эта труба должна делать с бутылок песок, а с людей мясо. С вашими зельями исцелений вы как монстры не успокоитесь, пока не станете фаршем наверняка. Это средство для защиты моих прав собственности. Завтра я выдам каждой моей невесте миниатюрный вариант, и вы должны практиковаться в самозащите. Диз подбежал с глазами щенка. Пап, дай подержать. Не наводи на живых людей, держи ствол вниз. Снял предохранитель, поднял и курок. Пум. Перед мушкетом смело пару метров земли. Разбирайся. Это твоя игрушка. Если будет уже никак, то стукни рукояткой о земелье и вбей гвоздь в рукоятке полностью. Это сломает оружие и не даст врагу его отобрать. Стеклянный стержень был зажат пробковым деревом в трубе, чтобы его не повредило при ударах, но в рукояти был гвоздь, который гарантированно заставит треснуть в песок стекло со схемами телекинеза. Этих каркасов из меди он заказал у гнома, который наделал ему самогонных аппаратов. Люстра подошла и спросила, пока Дис увлеченно убивал полурасколотое полено: «Вадик, что происходит? Чуйка, где мой ствол? А лучше дай два, и я пойду, найду лук». Люстра верила в чуйку Вадика больше, чем в богов. Если он делает что-то, полагаясь на чуйку, то все его самки помогу, независимо от того, какое дерьмо им предстоит. Дис собрал всех полицейских и сказал, покачивая стволом мушкета: «Грядет буря. Мой отец дал мне эту вещь и сказал дать такие же самым верным моим людям. Я верю в вас, парни, верю в то, что вы благодарные простые люди, как и мой отец. Он платит вам деньги, чтобы вы держали свой дом чистым, он кормит вас и ваших детей мясом за бесценок. Ваши дети могут вылечиться от болезней за серебряную монету». Полицейские хмурились, услышав о загадочном отце сына хозяйки Рубина. Даже руководители и инспекторы не могли предположить, кто это. Вадик был слишком ярким и дерзким, потому его воспринимали как шута и не могли связать с верхушкой сети заводов, которые вроде сотрудничают косвенно. Рубин, крысы Виго, сигареты Старый Форд, ателье В, больницы храма и, наконец, полиция. Если считать удаленное управление заводами у дворфов, то Вадик к этой зиме сотворил целую корпорацию. Нехилый масштаб для клоуна в жилетке, вошедшего к дочке лорда с бутылкой абсента и пятью золотыми в кармане. Вот и сейчас он, сам того не зная, создал образ таинственного коротышки, сидящего на золотом троне и покуривающего сигареты, тыкая мушкетом как Диз. Идеальный отец Диза. Мой отец дал вам жизнь. Не хорошую, не плохую, а просто жизнь. Посмотрите на себя. Эти чистые теплые пиджаки продал вам мой отец, а один парень хочет отобрать у вас это. Неужели? На вопрос, гулявший по толпе, Дис ответил, даже не дослушав: «Нет, еще хуже. Лорд и сам благодарен за то, что мой отец выручил его. Семья Милана помогла моему отцу стать здесь на ноги. Он благодарный человек, как вы понимаете. Тот, кто хочет отобрать у вас вашу последнюю сорочку, кто-то, кто может игнорировать даже графа». Сам того не понимая, Дис попал в точку. Но толпа полицейских была в отчаянии. «Чего скисли, сучки? Что это за морды, блять? Вы не верите в моего отца?» Дис навел на тумбочку в углу мушкет. Бам, откололся кусок стены. «Грядет буря. Мой отец дал мне эту вещь и сказал дать такие же самым верным моим людям. Я верю в вас, парни, верю в то, что вы благодарные простые люди, как и мой отец. И вы встанете рядом со мной и расхуярите в мясо любого ублюдка, пожелавшего заводов, где работают ваши братья, жены и дети. Так что берите вон тот ящик за спиной, и пойдем тренироваться превращать в мясо охуевших воров и разбойников». У себя в кабинете граф Милана покуривал сигареты. Он немного сожалел о том, что эти сигареты даже с учетом сделанного запаса когда-то кончатся. Он уже видел, как хозяйку Рубина под пытками заставляют раскатать секреты своей работы. Как рабочих Рубина и Виго тайно вылавливают и превращают в рабов, воруя все оборудование из заводов. Фермы с крысами сжигают, растения вывозят в каретах. Так работает закон в эти времена. Герцог назовет это сбором налогов или еще как-то, и все закроют ебало, так как спорить с благородными равно смертному приговору. Вдруг в дверь вошла Аня. «Уйди, у меня плохое настроение, а у меня отличное. Мне сделали подарок, и я просто кончила от наслаждения, когда он попал мне в руки». Ошарашенный граф глянул на сошедшую с ума дочку и рассмотрел в ее руках медную трубку с деревянной рукоятью. Аня была одета в ту самую белую крысиную шубку и улыбалась на все 32. «Неужели так понравился? Ты, возможно, не видишь, как тогда с консервами и сигаретами, но это оружие. А во, и как его использовать? Что на этот раз? Оно помогает искать золото, ним можно превратить воду в вино, оно делает всех равными. Конечно, равными только с теми, у кого оно есть. Все, кто не имеет его, просто мешок с фаршем. Хмм, как интересно, и как оно работает. Примерно так: держать стволом вниз, снять предохранитель, поднять». Аня подняла ствол в сторону графа. Курок. Пум — звук улетевшей нахуй разбитой мебели. Правда, похоже на настоящее равенство, даже архимагу не поздоровится. А главное, выстрел моментальный, никакой подготовки и чтения заклинания, а заряды бесконечны. Пум-пум-пум — добитая мебель. «Ой, отец, затяни сигаретку получше, вам щепка лицо порвала, хихи. Вы должны остаться в живых и понять, как это плохо воротить дела у своей доченьки за спиной». «Топ-топ, лорд, мы слышали шум. Бам нахуй дубовую дверь. Пошли нахуй отсюда, у нас семейный разговор. Слушаемся, госпожа». Аня вытащила сигаретку и подожгла от пальца. Затянулась, и с окровавленного плеча попадали щепки, срикошетившие в нее с двери. «Фу-у-у, отличная хуйня, обожаю его за них. На чем мы остановились?» Аня с бычком в зубах и стволом в руке села за стол пред отцом. Она заговорила: «Себастьяна здесь нет, потому меня никто не сдерживает. Твои люди знают, что ты такое, и знают, кто я. Думаешь, они начнут штурм, когда перегруппируются? Ошибаешься, они придут с носилками, ожидая, когда убрать труп. Возможно, проявят инициативу и свяжут брата. Лорд Аня, здесь мы привели вашего брата. Заводите». В дверь втащили упакованного долбоеба среднего возраста. Он посмотрел на окровавленное плечо улыбающейся рыжей Ани и разъебанную мебель вокруг отца с кровью на лице и просто промолчал. Он сел на кучу щепок на полу и не дергался, ведь он связан. «Погуляйте, парни». Семейная беседа только началась. Как ни странно, стражники удалились и прикрыли дверь с дырой в середине. «Я расскажу, что я поняла. Ты испоганил отношения с тем человеком. Ты продал его кому-то выше, и явно не моему дорогому дяде Маркизу. И вот это я узнала из пары слов того человека, когда он передал мне оружие. Защити себя, больше ничего. Ну, он шлепнул меня по попке и научил стрелять. Когда я увидела силу этого оружия, я поняла, от чего оно меня защитит. От всего, что может существовать в этом ебаном мире, а учитывая сигареты, то я вообще теперь бессмертна». Аня расплакалась. «Зачем? Он был нормальным человеком, а ты вынудил его создавать это. Ты сам вырыл себе могилу». Аня направила ствол на бесстрастного старика. Он не шелохнулся. Она отвела ствол в потолок и сказала: «Я начинаю чувствовать в себе дар пророка. Хочешь услышать что-то интересное? Я стану лордом. И срать я хотела на герцога и законы слабоумных ублюдков, с хуем вместо головы. Я теперь графиня Милана, а ты с братишкой хуже бастардов, вы ебаные ретарды, умственно неполноценные куски мяса. Я буду верхушкой пищевой цепи нового мира. Я, сука, он мне это сказал сам, когда думал, что я его не слышу. И я стану его сучкой, я буду трахать его по опасным дням, и у нас будут гениальные дети-монстры, которые сотрут в порошок всех, кто обидит мамочку». Аня хотела выбросить окурок, но, пожав плечами, потушила об язык и съела листья. «Так вот, будущее. Я помню, у герцога была дочь моего возраста. Я уничтожу ее семью и посажу нахуй того человека, она забудет о всех ужасах, через которые прошла, и будет счастлива. Кстати, когда я говорила о ее семье, я говорила о герцоге. Мы идем на войну, и Виго всеми руками за, ха-ха-ха. У нас все готово, Вам, черноголовым, просто пизда. У вас нет шансов. Я видела такое, что просто не верю, что вы сможете сопротивляться, если я захочу трон герцога. Я скажу, что дам трахнуть меня в жопу, и он перевернет мир для меня. Из-за дырки в двери раздался голос. А вот с этого места поподробней. Блять, я до сих пор горю от стыда. Ничего, моя дорогая, я буду нежен. Вадик с Аней любовались видом на звездное небо. Клякса зелено-желтого цвета нависала над ними раскрытой пастью. Ну и, когда хочешь мою задницу? После расчета, договор это святое. Ну, а не в задницу, не хочешь, я не против. Аня упала на колени и, расстегнув его джинсы, присосалась к Вадику прямо на заснеженном газоне двора поместья лорда. Вадик стоя отметил, неплохо, как у шлюхи с 10-летним опытом. Аня подавилась. Кхе, ты знаешь, сука, ты все время знал, что отец меня ебет с 13 лет. Правда? А во, жестоко совсем дарк фэнтези. Иди, я тебя пожалею, все теперь в прошлом. А этим стволом можно само убиться? Нельзя. Я еще твою попку не заслужил. Нам нужно сначала деток завести, когда у тебя опасные дни. Иди нахуй. Дай сюда свой хуй. Аня повалила на снег Вадика, и он закричал. Ай-ай, в трусы снег попал. Хватит, а то простужусь. Пошли, прокачу на машине, ты такого еще не видела. И сосать там удобней. Карета без лошадей. Да, такое разве что в конюшне увидишь, а я там не бываю. Залазь, я все-таки отсосу тебе сегодня. Вадик натянул на каркас кожаный брезент, сделал несколько пассажирских кожаных сидений и зашил в брезент стекла приемлемого качества. Лобовое стекло было самым лучшим, и было плохим только из-за пузырьков и неровной толщины. Садись за руль, покатаешься у себя по двору. Ладно. Аня села, и Вадик привычным движением опустил рычаг. При такой погоде он бы побоялся оставить возу в моторе, но он оставил в волшебной печи функцию поддержки температуры плюс 22 градуса с без аккумуляторов. Потому поршни двигались плавно, и Вадик с толкача разогнал машину и уже потом нажал на газ. Педали он сам нажимал и регулировал количество батарей. Она едет, та штука крутит колеса, это волшебный мотор? Нет, это печи-паровой мотор. А ты притворись, что не знаешь о схемах ничего, как и раньше. Ладно. Ой, а руль удобный. Как интересно. Интереснее тот факт, что такой повозкой можно тащить всю ночь и день кучу солдат и продовольствия. Хорошая штука, герцогу точно пизда, ха-ха-ха. Не факт, посмотрим, как его люди себя поведут. 18. Вадик был подавлен. Он оставил машину во дворе Ани и, пообщавшись с ней, уговорил Аню не отправлять отца на тот свет или каторгу в ГУЛАГ валить лес. Аня была довольна обойтись небольшим отпуском в пансионат для стариков при форте. Теплицы старый форт были размеренным и красивым местом, даже несмотря на то, что там везде крысиное дерьмо. Из-за свежего воздуха и отсутствия тяжелых нагрузок, это стало идеальным местом работы для детей, стариков и инвалидов. Только ковыряя сушеное дерьмо, сыпь семена и складывай в лотки, и получишь отличный завтрак, обед, и если уже некуда идти, то ужин и постель. Графа Милана Вадик хотел устроить на полив растений. Присутствие такого огромного количества дорогущих растений отвлечет его от всего, что творится снаружи, как дракон на золотых монетах. Но Вадик был печален, и суть была в его личной жизни. Он все еще не контролирует себя, и только сверхреакция помогла Вадику вытащить из Ани до того, как она кончила и ослабила защиту души. О том, чтобы кончить самому, тот даже не мечтал, та уже наверняка последует попытка украсть душу. Но вот Аня на него посмотрела гневно и капризно, и только раскрытие его секрета успокоило эту голодную суку. Когда же я уже смогу трахнуть святую? Ее обеты заставляют хранить девственность, но не попку, а раскрыть ей то, что ее бог-самозванец еще нельзя. Слишком мало альтернатив для жрицы. Религия в этом мире с сильной позицией, сильнее только бесконечные реки золота и несокрушимая военная мощь, которая может подкупить или подавить фанатиков. Он шагал по снежным улицам в свой форт, и за миланской городской стеной его встретила толпа низких силуэтов. Вадик вытащил ствол из кобуры на поясе, но толпа немного отступила, слишком далеко отступила, они знают, что это такое. Вадик усмехнулся и сказал, не нужно лишних слов, следуйте за мной в форт, я вам кое-что покажу. Толпа низких силуэтов расступилась, и Вадик, заправив ствол в кобуру, прошел между ними и повел их в форт. Он ожидал, что эти парни объявятся, ведь он доил новый рынок совсем в одиночку, пока они давились слюной и завистью от беспомощности. Когда Вадик провел мимо полицейских, сменивших личную армию лорда на посту охранников его предприятий, он направил экскурсию прямо в цеха. Стекло, самогон, бродильные цехи, теплица. Вся толпа в капюшонах еле держалась, чтобы не сорваться и расковырять эти линии. Но только взгляд на моторы Стирлинга и печи с аккумуляторами заставил их переосмыслить подход к индивидуальной роботе мастера. Они уже придумали десятки идей создания подобных цехов. Вадик завел толпу в зал мудрости и знаний, как его звали узники. И под тусклым светом кристаллов света, эти письмена заставили коротышек трепетать. «Ну, господа гномы, понимаете, вы не сможете отобрать или скопировать мой бизнес. Я всегда буду превосходить вас, а убить меня...» С тени вышла Ника, она уже практически жила в невидимости и следовала за Вадиком везде. Сам Вадик считал это неудобным, но сумел отбить только время в туалете для себя лично, в остальном его невеста следовала за ним, и легкими касанием к его заднице и объятиями напоминала о своем присутствии вуайеристка и маньячка, но, своя и любимая. Тем временем Вадик начал ломать гномов, что было последней каплей. Машина, нет, скорее всего это пистолеты свержения лорда. Теперь я или стану добычей герцога и мои технологии и знания ускользнут из ваших рук навсегда, или я стану настолько могущественен, что вы мне будете только мешать. Один коротышка сбросил капюшон. Вадик узнал финансиста церкви, в последующих сбросивших капюшоны он узнал своего сапожника, шляпника и ремесленника, создавшего самогонный аппарат. Был также тот парень, продавший ему жилетку, но Вадик винил только себя за то, что не усомнился в заниженной цене и том, что жилетку тщательно не обыскали, оставив золотые монеты нетронутыми. «Смотрю, все влиятельные владельцы лавок здесь. Ну, и какое ваше предложение?» Финансист заговорил. «Ты нам не по зубам, Вадик. Вначале еще можно было что-то поделать, но я не подозревал, что твой уровень знания волшебных схем такой монструозный, ты уже стал недоступен нам. А дальнейшее сопротивление приведет к тому, что всех гномов Милана выведут к стенке и превратят в куски мяса этим оружием. Законы военного времени жестокие: кормить предателей под боком, если не ты сам, то или Виго, или порту с падшими нас отправит в небытие. Расистские настроения уже вьются в трущобах с тех пор, как Виго и твои девки из падших в открытую начали конкурировать с нами, завалив рынок дешевой одеждой, едой и целебными сигаретами. Наши портные и алхимики в ужасе. У нас осталась только волшебная инженерия и навыки создания инструментов. Но ты и тут нас прижал к стене. Я спрошу у тебя одно: нам уйти с твоей дороги или есть другие варианты? Ведь с той трубкой, которую мы собственными руками сделали, произошло нечто дьявольское, и мы не сможем противостоять такой извращенной силе. Вадик понял, что он довел гномов к крайней точке. Они угнетали людей своими традициями с передачей ремесла только внутри расы, и конкуренцией раздавили всех человеческих мастеров, не дав тем шанса вырастить среди людей кого-то толкового, обрекая их стать бандитами и нищими ворами. Теперь, когда Виго вырос в силе и набирает на работу только родных и верных людей, исключая нечеловеческие расы, начали нарастать некоторые недопонимания, и Вадик их сейчас развеет. «Вы, блядь, ебанутые, расизм? Да вы, сука, самые опасные промышленные шпионы. Оставь вас один на один с моим заводом. Завтра вы построите 3 точных копии, и не только со мной начнете грызться, но и сами с собой, суки». Гномы переглянулись, покраснев как помидоры, но возразить было нечего. «Видите эти стены? Это только кусок того, что знаю я. Схемы и магия в мои знания до недавнего времени не входили. Это все я получил от человека с подходящими способностями. Вы люди с подходящими способностями, но попытка привлечь хотя бы одного гнома в производство – это просто пизда всему. Я только в полицию с неохотой позволил набрать людей всех раз, но 5 минут после игр со стволами и делегация ракетиров и бандитов встречает меня ночью посреди безлюдной дороги. Мы же на переговоры. А если у меня нет ствола, то какой план? То та же. Именно поэтому, хотя я и сделал прототип уже месяц назад, я тянул до сих пор. И это я вам еще свой самоход не показал? Вы бы охуели от его вида. Кстати, его я строил с дворфами, потому в расизме меня упрекать не смейте, суки. Все дело в вашей крысиной натуре, все под себя и никому другом. Хотя я с крысами работаю больше полугода, и они достойные благородные животные, если их воспитать, потому я решил и вас воспитать. Гномы гневно переглянулись. Ты это, полегче с метафорами, Вадик. Ебало закрой, я вроде сказал, что вы и желали услышать. Мы будем сотрудничать. И будьте довольны моими метафорами, есть аналоги хуже. Кстати, свяжитесь с гоблинами и скажите, что их навыки тоже пригодятся. После некоторого образования, Эти парни и вас переплюнут в некоторых специальностях. Гномы поморщились при упоминании естественных врагов, но Вадик разбавил горечь, добавив в список более-менее приятный народ в их компанию. Хафлингов тоже пригласите, но не отбитых отморозков, те пусть в полицию пиздуют, и лесных не дискриминировать, моя семья на большую половину из них. Ваша задача – обеспечить их тетрадями и угольными карандашами. Не экономьте, блять, вы теперь будете один завод, который перевернет весь мир и принесет известность городу Милана и его гномам. Составьте список затрат на карандаши и бумаги и поставьте их под проценты. Теперь все, что вы используете на благо корпорации, будет учтено и отдано в полной мере с ее прибыли. Но никаких махинаций не смейте творить, пиздец с двойной бухгалтерией, я все узнаю, суки. А теперь бегом будить толковых гоблинов и хафлингов и рисовать им радужные перспективы. Завтра утром жду вас всех сюда на обед. Отоспитесь как следует, мне нужны свежие мозги. Гномы не смели спорить и разбежались по знакомым коротышкам. Сегодня ночью весь район ремесленников встал на уши. В зале за обеденными столами сидели группки разноцветных и разновозрастных коротышек. Кто с усами, кто с острыми носами и ушами, а кто с бакенбардами. Но все шокированно смотрели на доску, которую Вадик исписал законами магии, нужными для работы нового предприятия. «Я так понимаю, вы все тут в разной степени одарены магией и познаниями магических схем? Надеюсь, вы поняли, зачем нужна эта схема. Это накопитель маны. Что за ересь? Это не может работать с таким маленьким каскадом схем. Наши предки доказали несостоятельность этой теории. Все материалы для крафта имеют естественное рассеивание и потерю энергии при прохождении через схемы. Это невозможно по законам мира. Схема, конечно, красивая и идеальная, но она заработает только в мире, где нет закона рассеивания маны. Вадик дополнил высказывание гнома-инженера. Или есть материал, который не рассеивает ману. Что ты имеешь в виду? На вопрос гнома Вадик достал стеклянный кувшин и каменный блин с выпуклостью посередине. Он положил блин себе на отельный стол и пошел зачерпнуть кувшином воды. Поставив кувшин с красного полупрозрачного стекла на блин, он соединил замки и начал говорить, оставив в покое кувшин. Гномы и гоблины ничего не поняли и вслушались в его монолог. «Я потратил 3 месяца на то, чтобы найти способ воссоздать твердый свет без моего участия. В противном случае темпов развития не хватит, и этот мир просто не успеет, но, сумелый противный случай идет нахуй. Ха-ха-ха, я ебаный гений, но не такой как Анечка, она богиня равная святой жрице. Короче, смотрите внимательно». Гоблины и гномы завтыкали на кувшин, и с него вскоре начала выплевываться вода. Охуевший инженер перебежал через стол и, прыгнув, устремился к кувшину. Он не потерял бдительности и обвел руками вокруг кувшина. Нету внешней подачи маны, это закрытая схема. Блять, нужно посмотреть схемы, чтобы разобраться. Вадик взял кувшин и налил себе в кружку кипятка. Жаль, сахара нет, только мед. Но мятный чай я здесь раздобыл. Хихи. Вадик взял склянку с мелкими стебельками и зачерпнул ложку себе кружку. Этот запах, это то ваше сигаретное растение. Теперь алхимик-гном ломанулся через стол, толкаясь с гоблином-алхимиком. Стоп, у меня только одна кружка. Сейчас вам подадут обед и будете хлебать сколько влезет. Скажу только одно. Все растение идет в дело, даже корни после тщательного отмывания от дерьма идут на вытяжку и будут использованы в хирургии и операциях. У меня есть линия по разливу ампул с этим препаратом, и она месяц работает только на меня. Уж прости, партнер-финансист, твоя церковь должна перебиться сигаретами, у меня скоро война. Так же как чай и одежда, определенный процент консервов и сигарет с медицинским спиртом идет на специальные секретные склады. Я готовился с самого начала, как понял, что в этом мире есть только один гарант человеческих прав, несокрушимая сила и превосходство технологий. Вадик отхлебнул чай, а инженер охуевая вертел горячий чайник, нагло выплеснув из него кипяток на пол. Он сказал, до схем не добраться, они внутри затемненного стекла, нужно пилить. Бесполезно, чайник взорвется от малейшей трещины. Пока не подпишите контракт на 10 лет, вы не увидите больше той схемы в подставке и не получите доступ к моим заводам и технологиям никогда. Кстати, у меня есть революционный механизм для начала новой эры портной промышленности, но пока у меня нет толковых мастеров с надежными руками, эти чертежи будут пылиться в неизвестном темном месте. С этим механизмом я мозг сломал, но воспроизвел его. Теперь нужны качественные нити из хлопка и сам хлопок. Потому, я вас напрягу поиском тонкой прочной нити или материалом для нее. Один из хафлингов достал сигарету и, закурив от огня, созданного отточенными жестами рук, начертивших волшебную схему, и сказал: «Вся эта хуйня с алхимией, портным делом и волшебной инженерией, конечно, интересна. Но какой толк тебе от нас, от хафлингов, тем более от лесных братьев? Но, вот насчет нити я могу подсказать одно опасное существо. Хи-хи-хи. Это тебе не крыса, и ты вряд ли справишься с такими порочными тварями. Слышал когда-нибудь о мрачном лесе? Там живет один монстр, паук. Хм, ты будешь в отделе исследований, парень, и получишь процент от нитевого бизнеса, если притащишь хоть одну такую тварь. Все расходы на отлов я покрою, а также выдам надежный транспорт, тебе он понравится». Все коротышки охуели от технологии и предложений Вадика, никто не мог отказаться, так как понимали, что уже безнадежно ему проигрывали и дальше тянуть нельзя. Финансист храма сказал: «Ты сотрудничал с нашей церковью, и твои изобретения беспощадно угробили нам бюджет. Но дела на стороне с лихвой его восстановили, особенно та бочка с вином, проданная по завышенной цене. С кредита, погашенного тобой осенью, ты завоевал мое доверие и уважение к твоей деловой хватке. Надеюсь, и в этот раз ты меня не разочаруешь. Моя семья в деле». Инженер, изучая перед лампой пластину мутного полупрозрачного стекла, сказал: «Моя семья тоже в деле, нам нужен этот твердый свет». Гоблин понюхал чай с сушеных обрезков с лиственных жилок и сказал: «Качество невероятно. Я видел и рассматривал сигареты, и до того момента подумать не мог, что это можно производить в таких масштабах средь зимы. Я бы тоже не отказался вступить в дело». Алхимик-гном сказал: «Мне нужно взглянуть на ампулы». Вадик достал из тумбочки в столе бумажную пачку и, распечатав, достал 10-сантиметровую толстую колбу. Он надломил верхушку тонкого усика, но это стекло было нормальной закалки лишь после того, как залили вытяжку с корня, его запаяли паяльной лампой. Потому в руках Вадика остался целый стекленый бочонок с некрашенным мутным стеклом, но уже без пузырьков. Как ни странно, братья-падшие дворяне решили стать стеклодувами, а не винокурами, и достигли невероятных высот в качестве работы. Теперь они заведуют линией по тонкой работе с качественным стеклом, сырье для которого не берут где попало, а возят со специального песочного карьера. Они смогли успешно создать несколько сотен качественных спиртовых градусников и оправдали надежды Вадика при производстве ампул для медикаментов. Вадик не сразу дал колбу гному-алхимику. Он достал стеклянный шприц с иголкой гигантской пчелы, натянутой на него. Он втянул поршнем жидкость из ампулы и передал колбу со шприцом алхимику. Даже финансист охуел, когда обнаружил один из воплощенных проектов, предложенных Вадиком в их первом разговоре. «Ну, как тебе такое изобретение, Маск?» 19. Вадик наладил работу хафлингов с особо опасным хищником, прошедшим стерилизацию своей тушки, надежную фиксацию его лапок и очищение от скверны высокой концентрации. Теперь беспомощная 30-килограммовая тварь была натянута на деревянную раму с ручками, ее хелицеры впивались в кусок свежего мяса, завернутого в кожаный мешок, и она кое-как умудрялась высасывать содержимое кормушки. Хафлинг, нервно покуривая сигарету, смотрел на чудо, сотворенное усилиями Вадика и дыма одурманившего тварь. Вадик так бесстрашно и ловко заломил тварь и пристегнул на ремни в этом деревянном кубе, что хафлинг чуть с ума не сошел от его рисованных захватов мощной паучихи. Честно сказать, этот Вадик ловкий каебучая гадюка, а так и не скажешь. Охотник обращался к белке, с улыбкой смотревшей этот цирк с борьбой в партере с пауком. Белка ответила: «Сама чуть не посидела, ебанутый муженек, блять, он слишком полагается на жрицу и то растение, но он удивляет, я бы едва увернулась от того укуса, а он руками в рукавицах ухватил эту херню, блять, дай закурить, а то я прирежу эту херню». Вадик довольно поглаживал свой предельный станок и дергал тварь за бородавки под брюхом. Паутина могла идти разные вариации, как липкая и гибкая, так и прочная и гладкая. Вадик смотрел документалки, что у пауков во время откладывания яиц выделяются 5 совсем разных типов паутины, и сейчас ему нужно было научиться доить эту ядовитую хуйню. Вадик заготовил специальный механизм, созданный приступившими к роботе гномами. Они быстро освоили специальный карандаш по производству твердого света. Проблема была в громоздком аккумуляторном блоке, который концентрировал ману до образования твердого света. С такой балдой карандаш двигать тяжело, потому двигали заготовку под зафиксированным карандашом. Даже станок с регулированными ползунками для передвижения заготовки создали, и теперь они весь день крутят воротки, создавая схему для создания печатных плат на твердом свете. Ведь ебаться с ползунками они будут до конца века, потому Вадик первым делом заказал принтер для схем. Если читерить, то на широкую ногу, так сказать. У него есть гномы и представление о том, что можно создать на пике первобытных технологий, и он строит ебаный компьютер. Пока принтер будет вручную регулироваться, потом он будет на карточках с матрицами, а в скором времени он разработает фон неймановскую архитектуру. Короче, ему нужно все это придумать с нуля, ведь он в этом совсем дуб, а только может представить. Главное понимать, чего ты хочешь, и попросить у умелых людей это сделать. Самый тяжелый вопрос с программистами. Как вообще заставить кусок камня проводить простые вычисления? Ёбаные волшебники. Вадик бормотал и заправлял нити с паутинных бородавок в механизм по наматыванию нитей. Он напустил маленькую батарею на схему привода волшебного двигателя, и катушки стали равномерно наматывать нити. Хафлинг охуел от простоты и скорости добычи этих нитей. Он спросил: «Слышишь, ты что-то о проценте говорил? Ты собираешься делать много нитей, а ткани из паутины собираешься прясть? Ферму пауков тоже разведешь? Я в доле не забывай. Наши парни и женщины согласны на любые условия работы, пока ты платишь достаточно. Но как процент вычитается? В этом бизнесе вы половину побыли, направите в церковь натурой за то, что очищают ваших животных. Они смогут создать завод по производству бинтов, хирургической нити и прочие предприятия. Ткани и ее производство на вас, но вы будете сотрудничать со швейными цехами ателье В. Простыни, ткани, нити без обработки, будете продавать сами и получать с них полную прибыль. Можете заняться разработкой красителей с алхимиками, гномами и гоблинами. И, конечно же, не забывайте нанимать гномов-бухгалтеров для того, чтобы не обанкротиться и не оставить своих людей без зарплаты. Гнома наймите сразу, я передам ему чертежи для постройки линии наматывания нитей и предельных станков на двигателях Стирлинга. Конечно, все мои услуги будут включены в процент от чистой прибыли предприятия. Хафлинг охуел вначале, но в середине начал записывать в тетрадь угольным карандашом все инструкции. Он был не лесным хафлингом и сотрудничал с гномами, потому его образование было на их же уровне. Он уже осознал масштаб и понял, что это станет не менее серьезным бизнесом, чем завод Виго. Он понял, что и для его народа нашлась ячейка в плане Вадика. Он с благодарностью взглянул на Белку. Он и сам найдет ячейку для полудиких лесных хафлингов. Он полностью поручит им отлов и уход за пауками, ведь людям его городского племени предстоит тонна работы. Едва успел Вадик отправить гнома счетовода с тяжелым чемоданом бумаг и документов, как Ника вышла с тени и сообщила: «Пора. Они дольше добирались, чем я рассчитывал. Наш прием их шокирует. Все в городе знали, что скоро к хозяевам заводов пожалуют гости. Но это был общественный секрет, и все притворялись, что ничего не происходит. Приезжие даже не поняли бы, что люди кого-то ждут. Единственное, что их удивляло, так это то, что чуть ли не последняя собака ходит в кожаном костюме и пиджаке с кашкетом. А редкие благородные все как один ходили в белоснежных меховых пальто и шубах, и объединяла их только эмблема В на груди и высоких цилиндрических шляпах с полями. Эта мода была заразная, и любой деревенщина считал долго раздобыть себе городских нарядов. Вскоре Виго пришлось расширить фермы, и воспроизводство и размножение крыс позволило это с легкостью. Это создало дефицит золота и серебра для расчета за еду, и портные чуть ли не меняли модные кашкеты на банки тушенок и сигареты. Но Вадик все разрешил продуктовыми талонами с буквой В. Любой рабочий Вадика мог получить ими зарплату, и они приравнивались к серебряной монете. Степени защиты были хевыми, но бумага и поштучное производство фальшивок стоило дороже. Только заводы Вадика позволяли произвести талоны в промышленном масштабе за низкую цену. Это была проверка печатной линии, которая выпустила первую стенгазету в Милане. Вадик сам задал стандарты стеклянными печатными трафаретами, создал короткий обзор событий осени и зимы, открытие новых и отсчет о работе старых заводов, короткий обзор самых усердных трудяг заводов с их именами, реклама новых товаров, восхваление качества старых товаров и вакансий на заводах. В общем, это все, что поместилось на бумаге метр на метр. Но то, что эта газета привлекла внимание всего города, включая благородных, было видно еще в первый день. Потому, как умеющий читать гном чуть горло не сорвал, выкрикивая содержание листа, приклеенного на доску перед официальным магазином завода «Рубин», для неумеющих читать мужиков, плативших талоном Вадика за труд гнома. «Блядь, нужно научиться читать». И вот в толпу этих зевак вклинился мужичок в устарелом наряде. Он глянул на бумагу и попытался сорвать ее, и ему немедленно прилетело по рукам увесистой дубиной от парня в кожаном костюме с фуражкой. На лбу была бронзовая эмблема щита и красная звезда в середине. Мужичок возмутился и завизжал. «Ты знаешь, кто я такой? Я слуга налогового инспектора, и тебя повесит за то, что ты посмел меня ударить». Молодой здоровяк ухмыльнулся и, повесив дубинку на поясе, расстегнул кобуру на том же поясе. Толпа расступилась, но глядела в оба на этих двоих. Здоровяк пока ничего не делал, лишь указал на лоб и сказал: «Этот значок значит, что единственный аристократ, который на меня имеет влияние, только лорд Милана. А ты почти стал преступником, потому как попытался украсть в городе моего лорда. Скажи спасибо, что я тебя остановил, а то отправился бы ты валить лес и не спас бы тебя даже твой хозяин, если бы только я насыпал бы пару золотых выкупа». С двери магазина вышел парень и спросил: «Брат, то есть, товарищ патрульный, у вас проблемы?» «Нет, у нас просто деревенщина желает получить урок манер. Он в своей деревне привык хватать все, что понравится, своими немытыми руками». Слуга посмотрел на свои грязные ногти и сравнил с чистыми и ухоженными лапищами патрульного в кожаном костюме желтовато-коричневого цвета, с выжженной буквой «В» на левой груди. Он оглянулся и заметил такие же у всех мужиков и детей в толпе, как будто попал в окружение банды. И у всех в толпе руки были белоснежными и чистыми. «Что это за наряд у вас?» — сконфуженный слуга спросил, пытаясь сменить тему, и патрульный, застегнув кожаный подсумок, с радостью ответил: «Это качественная одежда, от одного надежного ателье, она популярна даже среди благородных. Но благородным по статусу больше носить белое пальто с высокой шляпой для мужчин или шубу для женщин. У женщин больше свободы в выборе шляп, хихи. Но это последняя мода Милана, и мужчинам нужно соответствовать вкусам женщин. Кроме того, это удобно и тепло. Об этом не принято говорить, но цена удивительно разумная, по сравнению с портными гномами». Слуга охуел от неожиданной перемены в грубом мужике, который очень основательно ответил на случайный вопрос. Слуга кивнул и ответил: «Спасибо, как-нибудь загляну. Мой наряд за месяц в пути поизносился, да и руки и вправду стоит помыть». Владелец магазина понял, что напряжение рассеялось, и сказал: «Можете зайти ко мне в магазин, я вам налью воды освежиться и горячего чая. Вы ведь явно устали в дороге». Как ни странно, люди в этом Милане отходчивые, и глаза у них не похожи на тех голодранцев в городах по дороге сюда. Он вообще не видел голодранцев в Милане, лишь бесконечные толпы людей в кожаных костюмах. Слугу и несколько отрядов подняли посреди зимы и направили в захолустное графство с десятком баронов в подчинении, которые живут лишь за счет скудных ферм и виноградников с кислым вином. Инспектор стал женихом дочери герцога и заслужил эту честь за несколько сверхприбыльных походов для сбора налогов. Теперь у него дела в Милане. Инспектор остановился в соседнем городе и тайно отправил в Милан шпиона, чтобы разведать воды и проверить информацию, полученную от герцога. Инспектор взял в этот поход свою невесту, чтобы познакомиться в дороге и показать ей мир, ведь инспектор редко бывает в столице, и единственный шанс растопить сердце этой девушки — показать свою отличную работу и головокружительные успехи. Вот он послал разведку для того, чтобы вся задумка не пошла о пизде, и слуга был разочарован безопасностью Милана. Он легко мог сжечь этого стражника с деревянной дубинкой. Как же хуево у них дела, если у них нет денег на броню и железные мечи. Хотя этот костюм с ателье весьма приличен. Да и жилетка продавца неплоха, и тоже с этим символом. Продавец завел слугу инспектора в заднее помещение. «Вот вода, не стесняйтесь, у меня тут тепло, можете обтереться до пояса. Все мы когда-то переживали такие путешествия, а зимой это особенно тяжело, ведь помыться в дороге равноценно смерти от простуды». Продавец принес странный кувшин с кипятком и разбавил в медной миске теплую воду. Он наставил полотенце, и слуга, недолго думая, снял рубаху и обтерся влажным полотенцем, отчего вода почернела. Он как заново родился и натянул теплое белье и рубаху с шубой, скроенной по столичной моде. Он услышал, что продавец что-то продает. «Мне 10 сигарет. Мне нужно добраться до соседнего города, а там легко можно подхватить заразу, или в дороге получить обморожение. Запас лишним не будет. Возьмите в дорогу чая. Он подойдет от простуды лучше, а сигареты сохраните на экстренный случай. Это тот самый продукт старого форта, он не дорогой, примерно такой же, но чай можно экономить». Ты прав, хоть режь их пополам на утро, обед и вечер. Как-то странно, что я всегда нахожу на них деньги даже зимой. Заладили вы, талоны деньгами называть, хи-хи-хи. Да и сам знаешь, откуда те талоны берешь. Небось ебашишь две нормы, лишь бы завтрак, обед и ужин на заводе получать. Вот в конце месяца и получаешь пачки талонов и медаль Стаханова. Знать бы еще, кто это такой. Разговор окончился, и продавец принес чай. Наверное, ничего не понял с нашего разговора. Я и сам бы на нас выпучил глаза, как на иностранцев или эльфов с гоблинами еще в начале зимы. Это все из-за заводов. Они постоянно что-то новое придумывают, и все называют какими-то странными, но удобными словечками. Скоро у нас свой язык миланский будет, и без переводчика больше не сунешься. А ты не стой, пей чай, а я тебе пока расскажу о товары. Может, хоть ты нормальные твердые деньги мне за них дашь? 20. В комнату гостиной постучались, и вошел черноволосый мужчина лет 40. Он сказал: «Господин инспектор, тот парень вернулся, он принес что-то, на что вы должны взглянуть. Подождите минуту, я оканчиваю разговор с моей невестой». Мужчина лет 30 плюс обхаживал женщину в начале 20-х годов. Блондинка и вполне красавица, вот только усталость в глазах она спросила, лишь бы отвлечься. Ей, дворецкий, что там такого, на что нужно взглянуть? Нервный инспектор поторопил дворецкого, потакая внезапному интересу невесты. Отвечай, госпоже, там покупки с Милана, весьма разнообразные и интересны. Никогда такого не видел. Лиза, тебе интересно? Не откажусь взглянуть, ведь это окраина герцогства, кто знает, какие диковины сюда попадают из-за границы. Инспектор и Лиза спустились в холл гостиницы, где на столе были уложены банки, бутылки, сигареты и пару мясных продуктов и колбас на тарелках. Были несколько нарядов и шляп на вешалке, приволоченной к столу. Инспектор потянулся к сосиске, но... Не-не-не, вы должны сначала послушать его. Дворецкий поймал руку удивленного инспектора и перевел стрелку на парня в кашките и светлом кожаном костюме. Это мясо крысы стоило все это количество одну большую медную монету, то есть половину серебряной. Ты что, с ума сошел тащить это дерьмо в гостиницу? Выброси это нахуй, дебил. Ожидая реакции инспектора, парень без оправданий закинул нарезанный кусок колбасы себе в рот, переживал его перед искаженными лицами присутствующих и сказал: «Это мясо не тех крыс, которые разносят чуму. Мясо взято с особенного вида, освященного святой жрицей из Милана. Этот товар уже 3 месяца кормит Милан, и он качеством лучше, чем мясо и молоко больных коров, которые нам пытались подать к столу в некоторых гостиницах по дороге сюда. Я сам питался ним, пока сюда добирался. А вот эти стеклянные банки мяса и бутылку я приобрел по 10 серебряных и 2 золотых соответственно. В банке все тоже крысиное мясо, но, как уверяет продавец, оно будет съедобным и через 2 года, возможно и дольше, но пока не проверено. Но 3 месяца они уже ходят на рынке, и никто не умер и не заболел. Также говорят, с одной банки можно сварить наваристый суп на 10 или больше человек. Я пока попробовал сварить одну, и в моей повозке до сих пор стоит кастрюля с густым холодцом, который я не мог доесть 1.5 дня. Как видно, я здоров, а банку я брал с самых старых запасов, 3-месячной давности. Инспектор взял бутылку водки, длинная высокая с красного стекла, он со скрипом вытащил пробку и вдохнул. А господи, что это за пойло дворфов? Пшеничная водка, я ее не пробовал, но говорят, раза в 3 крепче самого крепкого вина, и ее даже дворфы хвалили. Дворяне в Милане и несколько высокопоставленных торговцев могут себе позволить этот напиток за 2 золотых, и они приходят купить еще, но не часто. Говорят, вкус чистый и редкий, но печенку не щадит. Почему же они тогда пьют это? Слуга показал пачку сигарет и бумажную пачку чая. Одна старый Форд, вторая старый граф Вадик назвал его в насмешку над графом Милана, который ебашит со своим сыном у него на чайно-табачной плантации как негр. Он планировал после отбывания наказания оставить старика управляющим торговлей чаем и табаком. Как-никак, а этот дед лет 60, с этим чаем и сигаретами доживет до 100 лет, да и почти родня все-таки, нужно пристроить их в свой бизнес. Парень прояснил причины беспечности миланцев с опасной для печени водкой. Вот этот чай с какой-то травы отлично бодрит и, как говорят, помогает не болеть простудой. А эти сигареты снимают похмелье и усталость еще лучше чая. Они стоят по 1 золотому, это все из-за бумажной пачки и чернильной печати. Сказали, предлагать в подарок благородным другого нельзя. Но вот эти сигареты поштучно стоят всего серебряный, за штуку. А чай в этом мешке ниже качеством и стоил всего 10 серебряных за этот их полкило. Не знаю, что это, но получилось много. По сути, этот чай можно забить в трубку и курить как сигареты, но это вообще нищенский вариант, и так делают только последние бродяги, покупая на медную монету щепотку, чтобы излечиться от кашля или обморожения. Говорят, в церкви нищим дают пить бесплатный чай и похлебку на бульоне с крысиных костей и высевок, но этого я не успел проверить. Инспектор отлил прозрачной жидкости с бутылки в серебряный стакан, поданный дворецким. Бутылка была без этикетки, но с ромбом посередине и выдавленными словами «рубиной водка». Он снова понюхал и посмотрел на прозрачную жидкость и сказал: «Пей ты первым, да не с моего стакана. Руки тут тянешь, возьми кружку на кухне гостиницы». Под завистливыми взглядами: «Ваше здоровье, пху». Слуга в кожаном костюме опрокинул кружку, ухватил с тарелки сосиску, занюхал и заживал ее, довольно щурясь. «Кстати, господин инспектор, я тут не только мясо в консервах принес». Он распаковал знающими движениями одну с консерв, там оказались огурцы в рассоле. Редкий выпуск консервов. Таких всего было 100 банок, стоило целый золотой. Говорят, этими огурцами дворянам по этикету положено закусывать водку. Заладил ты о дворянах. Кто этот водочный этикет изобрел? Дочка здешнего лорда графа Милана, Аня Милана. Она и моду на эти шубки и прочее ввела вместе со святой жрицей. Все так делают. Глаза у Лизы вспыхнули, она помнила старшую подругу детства. Ее в один день призвал домой отец, и больше они не виделись. Лиза осмелела и, выхватив кружку у слуги, опрокинула бутылку в нее. «Лизочка, подожди немного, только не вздумай закусить крысиным мясом, как этот придирок». «Действительно, госпожа, так делают простолюдины, как я, вот вам вилка и огурчик». Лиза закинулась водкой, поморщилась, передернулась и заживала огурчик на вилке. «Хух, как же крепко, но огурчик неплох, хорошо засолен». Как ни странно, в консервах все было качественно, и на дорогой соли и яблочном уксусе не экономили. Только колбасы обходились дешевыми пряными травами и чесноком. Но некоторые любопытные бароны все-таки пристрастились к запретной еде, хотя это и скрывали, как могли. Инспектор тоже опрокинул серебряный стакан и чуть не закашлялся, занюхав и закусив огурцом. «Страшный деликатес. Именно за ним я сюда и отправлен. Скоро и у нас в столице такое будет». Хотя инспектор вел себя робко перед Лизой, он взял личные отряды дознавателей и убийц, чтобы сделать все как привык. Но Лизе он этого не покажет, а отправит ее в гости к местному графу, пока сам пойдет воротить темные дела. «Слышь, лакей, что это за наряд на тебе?» «Это миланская одежда простолюдинов. На меня там косилась чуть ли не каждая дворовая псина, как на деревенщину. Вот я и слился с толпой и приготовил вам с госпожой наряды, если вам захочется показать графу осведомленность в миланских делах». Он стянул с вешалки пальто и протянул инспектору примерять. Тот навеселе решил прикинуть местный костюм и покрасоваться. Лиза тоже присмотрела себе шубку и проверила качество меха и кроваво-красные стеклянные пуговицы. Стеклом столичных не удивишь, но эти пуговицы ей понравились. Дворецкий помог Лизе примерять шубку, и та нагло присвоила цилиндр от мужского костюма. «Мне говорили головной убор на выбор женщины. Думаю, она сделала выбор». Слуга промолчал, и все ничего не узнали. Тем временем инспектор довольно осмотрел подкладку и белоснежный мех с вышитым логотипом. «Неплохо, как вторая кожа, и достаточно тепло. Что это за знак?» «Это знак ателье, в котором сделали эти наряды. Это чтобы всякие выскочки не кичились подделками. А если посмеют вышить знак на подделке, то разбираться будут не люди с ателье, а местные бароны, посчитав, что их пытается унизить какой-то выскочка, выдавая свои лохмотья за то же самое, что носят эти бароны». Это было сложно понять, но подделка символа, что-то вроде косвенного оскорбления тех, кто доверился портным с того ателье. Там портные всегда продают качественную одежду, потому им плевать на то, что их логотип использует какой-то гном. Но вот люди, которые носят эту одежду, очень обидчивы, учитывая, что ателье содержит девушки падшие благородные из другой страны. И они все буквально люди, а не гномы и прочие расы. Миланские простолюдины и благородные гордятся ими, поддерживают их и очень благодарны за то, что они создают отличную теплую одежду по доступной цене, тем более зимой. Инспектор нахмурился, проверил костюм, окинул взглядом фигуру Лизы и одобрительно кивнул. «Что это за мех такой? Белоснежный чистый и пух такой теплый. Не видел таких зверей раньше. Знаете, а это я забыл спросить. Наверное, какой-то зверь вроде песца или еще кто-то настолько же красивый. Ты прав, хихи. Не грязные же крысиные шкуры носить дочке графа Милана. Собираемся, у меня аппетит разыгрался. Я хочу увидеть прием, который окажет нам граф. Мой отец заболел и лечился в загородном пансионе. Я приму вас вместо него. Аня встретила делегацию с вооруженным войском у своего поместья. Войско сопроводил отряд патрульных, во главе с гномом-инспектором. Дворяне привыкли видеть гномов чуть ли не в каждом уголке, где нужны образование люди. Потому в страже города, они внушали надежность, а не сомнение к их силе. Ведь магия может закрыть все недостатки в росте, и если гном в страже, то он страшный гном, а не милый старик-бухгалтер. Инспектор наконец-то оторвал взгляд от стройных форм Ани в новенькой шубе. Старую она испортила кровью и дырами, когда импульсивно расхуярила в щепки дубовую дверь. Она отдала шубку подружке горничной, а Ане бесплатно пошили новую модель шубы, толкнув вторую волну помешанности среди благородных дочерей Милана. Инспектор переварил то, что ни сына, ни отца нет, а дочка осталась за главную. Но послушание и вышкал стражи не показали, что дом графа остался уязвим. Он поклонился и представился. «Я налоговый инспектор, направленный герцогом в Милан. Прошу ваше содействие в моих делах. В делах, на которые у вас есть полномочия, я буду содействовать. Все записи о налогах, уплаченных за 10 лет, у меня содержатся в кабинете, я их вам предоставлю к осмотру. Если желаете, мы можем распечатать более поздние архивы в подвалах. Вы не понимаете? Я пришел к инспекции не бумаг, а... Я действительно не понимаю. У вас нет никаких полномочий на этой земле, кроме инспекции именно бумаг. Или вы, получая должность налогового инспектора, не соизволили прочитать законы герцогства о вас салитите? Я и мой отец с братом, как часть семьи Милана, представляем закон на землях вассального графства Милан, пока платим налоги, указанные в договоре. Любые превышения ваших полномочий как налогового инспектора воспримутся как неуважение герцога, которого вы представляете, к нашему графству. Воздержитесь от чего-то кроме инспекции бумаг. В наше захолустье нечего делать кроме разбоя и грабежа баронских хуторов, потому, думаю, вам нечего делать где-то вне библиотеки моего поместья, которая полностью в вашем распоряжении. Инспектор охуел от жесткой оппозиции, после получения приглашения провести здесь внеплановую инспекцию. А внеплановая инспекция включала все то, что исключали законы герцогства о вассалитете, за определенный процент прибыли, уплаченной хозяину инспектируемых территорий. Или эта девчонка играется с ним, или она серьезно. В это время Лиза захихикала и побежала к Ане. «Долго мне еще смотреть, как ты корчишь из себя взрослую. Я поняла, что ты стала еще умнее за эти 12 лет. Пошли, Анька, покажешь мне свой дом, комнату, расскажешь о своих ухажерах». Аня обняла Лизу и ответила ей. «Давно не виделись. Прости за долгое вступление, я тут в первую очередь заменяю отца, а потом твоя подруга. Но, в душе, все наоборот, хихи. Отличная шляпа. Спасибо, твоя шуба тоже хороша. Жаль, мне это не успело надоесть, а то попросила бы поносить. Что насчет ухажеров? Есть один вариант, но он очень ветреный парень, недостойный внимания такой благородной дамы, как я. Короче, мой идеал, как-то познакомлю вас. Пошли. Покажу тебе вино и графин, которые он мне подарил. Графин он лично сделал, это его хобби — заниматься алхимией. А во, какой романтик, ты еще не видела графин. Там стеклянная роза, как настоящая. Дамы ускакали, а за ними и личный дворецкий Лизы, оставив проигнорированного инспектора. Подошел слуга и спросил, как насчет плана. От нее мы не узнаем расположение тех мест. Послать шпионов, шли, но оставайтесь в тени. Дела сделаем, когда соберемся уезжать. Расчет с хозяином территории, я так понял, не нужен. Но, Лиза не должна узнать. Я отдам распоряжение. Инспектор направился в поместье в одиночку. Его люди были расквартированы в свободные казармы, где даже не прибирались горничные лет 100, если судить по пыли. Но на улице мороз, а солдаты уже понимали все недостатки неожиданных визитов и внеплановых инспекций, и дружно стали выгребать пыль. Тем временем Вадик получил весточку от полиции. «ХММ, как вовремя. Я наконец-то нашел специалиста и нужные знания магии. Вы что-то сказали?» Прохрипел голос со стеклянной миски с натянутым на нее кожаным барабаном. Вадик поднес ко рту горлышко другого стакана и произнес. «Это успех, теперь у тебя будет фамилия Попов. Я выпишу тебе патент, и твои внуки смогут получать по нему проценты от производства таких устройств. Блять, это что, я теперь благородным гоблин с фамилией? Хе-хе-хе. Попов, ты там жив? Чем-то подавился. Это я так смеюсь, сука. У меня плохие новости. С таким смехом благородность противопоказана здоровьем. Алеша, теперь ты будешь просто с фамилией Попов. Не издевайся над моим смехом, факингбургер, ступид ретард. Это был первый эфир, и на этот раз Вадя все четко задокументировал. Стенографист все записал, серьезный гном с усами Буденова записывал вал все на лист. Ступид ретард, теперь все. Это изобретение действительно невероятно. Схемы и правила, выведенные вами с отсталой магии гоблинов-шаманов, у вас просто гениальное понимание законов магии. Знаю, знаю, прекращай. Нужно немедленно создать мобильные прототипы и обучить надежных людей ими пользоваться. Также есть проблема в расстоянии. Нужно придумать ретранслятор и спутники, идеальный вариант, но их запускать еще рано. Без камеры снимков бесполезно начинать космическую программу ради одного только радио. Да и компьютеры еще лет 10 не тронутся с места, а с нашим бюджетом и 20 лет не предел. Нужно расширить производство. Нужно начать войну и покорить еще больше ресурсов, человеческих и материальных. Вадик забыл выключить радио от питания, и вдохновительная речь дала узнать курс на следующие 10 лет. Всем рабочим, слушавшим на заводом по динамикам первую трансляцию, переданную Вадиком, и душа народа отозвался на его призыв. Завод превыше всего. Слава Милану, врагам ГУЛАГ. Зиг Хайль Фух, извините, а теперь можно расшифровку ваших слов? Я последнюю строчку не понял, я же языка дворфов не понимаю. А зачем тебе? Ой, блять, я трансляцию не отключил. Ёбаный стыд. Вычеркни нахуй Зиг Хайль. Это очень невезучие лозунги, как показала практика ПУУУ. 21. Лиза была в гостях у Ани уже 3 дня. За это время она посетила консервный завод Виго, больницу при храме и ателье. Мне нравится атмосфера этого города. Он как будто выздоравливает, хотя сейчас и разгар зимы. Не могу себе представить, что тут будет происходить весной. Кстати, я бы хотела получить аудиенцию у хозяина этих заводов, если фабрики распространить по герцогству. Размышления принцессы прервала Аня. Это так не работает. В смысле, пока хозяин завода не захочет распространить заводы, их не получится повторить. В лучшем случае получишь убыточный завод, делающий 10-ю долю от тех, что у него. Что это значит? Это как-то опасно звучит. На языке вертится измена, да именно это слово. Как я уже говорила, мое графство в рамках договора не обязуется передавать вам свои производства и прочее имущество, кроме положенного налога и военной помощи при обоснованной необходимости. У вас нет прав пытаться отобрать у меня людей или требовать от них что-то им принадлежащее. Оно все принадлежит Милану, так что измены нет, пока они договорятся с Миланом. Принцесса нахмурилась и сказала: «Хэмэм, понятно, но как же мне тогда распространить такую технологию по герцогству? Меня немного угнетает то, что было по дороге сюда. Хотелось бы решить проблемы, которые можно решить, перекинувшись всего парой слов с твоим хозяином заводов». Аня ухмыльнулась. «Есть вариант. Например, ты попросишь того человека построить заводы и организовать все как у меня. Я сама так сделала. Выписывала ему в долг земли и выдавала все необходимые разрешения. Прошло полгода, я получила долг с прибылью, и мой Милан такой, какой есть. Раньше он был просто гнездом заразы, каких мало в герцогстве. Хуже, чем все, что ты видела до сих пор. Теперь ты хочешь, чтобы везде было как у нас. Неужели так хорошо? Видела стражников без оружия, в фуражках такие с щитом и звездой. Так вот, им не нужны мечи, они и так могут воина превратить в мясо, даже кавалериста превратят в месиво вместе с лошадью. А архимага, если один стражник не уверена в победе, но выстоит пару минут, а вот 2 стражника, его сломают без риска получить царапину. Все это сделал тот человек, он научил, заплатил и вооружил их. Я только отобрала костяк, и они начали работать самостоятельно. Это его любимый метод вести дела. Наверное, он слишком доверяет людям, или тому, что может этих людей заменить. Хех, ты уверена, что Милан все еще во власти твоей семьи? Он именно во власти моей семьи, хе-хе-хе. Уже моей семьи. Принцесса поняла, что Аня на что-то намекает, но уверенной пока не была. Она уверена лишь в том, что технологии Милана делают столько денег, что уже серебряных монет не хватает в обороте для покрытия всего оборота рынка. Как ни странно, даже хлеб покупался за талоны рубина. Люди верят в эти клочки бумаги почти так же, как в серебро и золото герцогства. Если она поможет создать подобный феномен в герцогстве, ее политическая власть вырастет так, что она пошлет нахуй этого тошнотворного старика, навязанного ей в женихи. Ее отец не сможет ей отказать, если в ее руках будет экономика герцогства, ну или хотя бы половина или третья часть. Нужно помнить религиозные организации, которые предпочитают автономию и самодостаточность. Эти прогнившие фанатики не дадут никому окрепнуть достаточно, чтобы стать грозой. Потому они будут оказывать давление на бизнес, и крысиное мясо пиздец как уязвимо. Пару слов Чернаротова попа, и товары с Милана станут пищей демонов, а заводы сожжет тупой скот из прихожан. Но, если создать полицию, нет, это станет вызовом власти ее отца, и он объединится с фанатиками в желании искоренить заводы. Такая сокрушительная армия не сможет образоваться в сердце государства отца. Блять, как же сложно жить в столице. Аня, я всегда тебе завидовала, а теперь просто истекаю желчью от зависти. Спасибо. На здоровье, хихих. Может, пока в столицу не соваться, у того человека все продумано на 100 лет. Но в свои планы он нас посвящает согласно нашим возможностям и возможностям. Нас, да, я не одна в этом деле, но я одна из верхушки. Будешь ему интересной, то он и тебя устроит в свой бизнес. Стоит того, Аня достала квадратную бутылку портвейна, того самого из сотни, что она вырвала у дворфов. Налила пару красных фужеров с графинового набора. Попробуй это, не жри как пойло, а смакуй мелкими глотками. Эта штука особенная, такого раньше не было нигде. Если дворфы это говорят, то так и есть, они в выпивке понимают больше любого мудреца. Лиза наконец добралась до этого легендарного напитка и прибалдела. «МММ сладкое». Аня не отвечала, она сама балдела. Так и алкоголичкой стать недолго, а Вадик обещал коньяки и виски через 3 года, боже печень сохрани. Вадик наконец-то разобрался с заводами ниток и ткани из паучьего шелка, а также методами и правилами их содержания. Он устроил производство блоков радиоприемников, переносных радиостанций и ретрансляторов, также не забыл организовать роботу центра связи. Частоты для переговоров сейчас очень широкие, и мощности хватает только на 5 отдельных каналов, которые работают без помех. Один он выделил под общественное радио Милана, один под связь между заводами, один под секретный военный канал, и 2 для разведки и армейского командования. На каждый канал посажены свои центры связи и радиовещания. Более-менее организовано общение на больших расстояниях. Все это пока коряво, но при разработке первой автоматической телефонной станции все станет на свои места. А когда Вадик доберется до первых калькуляторов на волшебных схемах, то каждый, кто пожелает, сможет получить средства связи. Вот только программирование таких компьютеров осилит только помешанные на схемах архимаги или какая-то другая ветка волшебников вроде недавнего гоблина-шамана, который передал способ связи на длинных расстояниях.